Глава десятая. Юноша приехал издалека. От общежития, где он вот уже три дня занимал жесткую абитуриентскую койку, до университета, где ждала его строгая приемная комиссия, было 20 минут спокойной прогулки, однако он нащупал в кармане монету и спустился под своды метро. Не то, чтобы у него были лишние деньги, не то, чтобы он особенно спешил, просто не мог отказать себе в удовольствии. Подземное царство еще не сделалось для него нудной обыденностью. Оно заманивало и развлекало. Оно было аттракцион. Спускаясь по широкой лестнице, влажной от множества ног, юноша еще не знал, что провалится на экзамене, и что, невероятно, больше никогда в жизни не найдет в себе мужества войти в метро и уедет в далекий городишко, где еще много десятилетий никому не придет в голову прокладывать под землей рельсы. И сделается там тихим бухгалтером и проживет, в общем-то, спокойно и счастливо, если не считать тех кошмарных ночей, когда в далеком шуме электрички ему будет слышаться перестук подземных колес. Юноша еще не знал, что сегодняшнее катание на поезде изменит его судьбу. Он купил квадратный билетик и сунул его в щель турникета. На станции было многолюдно. Серый поезд подошел спустя 9 секунд. Деловитая толпа ввалилась в раскрывшиеся двери. Юноша не стал оглядываться в поисках свободного сидения. А места, кстати, все как один были заняты, а сразу же пристроился у запертой стеклянной двери, ведущей в кабину машиниста. Ему повезло. В бежевой краске, покрывавшей стекло, неведомые хулиганы успели выцарапать смотровую щель, а значит, абитуриенту удастся подсмотреть, как в свете мощного прожектора бегут навстречу рельсы. Ласковый голос из динамика объявил следующую остановку. Поезд тронулся. Абитуриент задержал дыхание. На мгновение его голову посетила исключительно крамольная мысль. Что если вместо поступления на экономический взять, да и выучиться на машиниста поездов метро? К середине перегона поезд набрал немыслимую с точки зрения юноши скорость. За окнами тонко пели черные провода. Во всяком случае, юноше казалось, что это поют именно они, тонкими детскими голосами. А потом стеклянная дверца ни с того ни с сего ударила его по лицу, да так, что на глаза навернулись слезы, а нос моментально наполнился горячей кровью. Поезд затормозил так резко, как никогда не тормозят уважающие себя поезда. Кто-то упал. На абитуриента навалился здоровенный полицейский, возвращающийся с ночного дежурства, а на полицейского свалилась сухощавая женщина в джинсах. Опрокинулась чья-то сумка, и по полу покатились вперемешку яблоки, тюбики помады, коробочки лекарств. Ничего этого юноша не видел. Весь вагон, казалось, навалился на него, вдавил в стеклянную дверцу, сейчас расплющит в лепешку. Заплакали, перекрикивая друг друга, дети. Изощренно выругался полицейский, и все мужчины, бывшие в вагоне, отозвались более или менее крепкими ругательствами. «Метро, так его растак, дрова везет, сволочь! Откуда у него руки растут у мерзавца? На палец наступили, блин, палец сломали! Я этого так не оставлю, я ему чего похуже переломаю! Тихо, детка, сейчас поедем, сейчас выйдем, ну его, на автобусе поедем, тихо, тихо!» И тогда абитуриент, все еще не отлипший от стеклянной дверцы, услышал разговор в кабине. Глухим, сдавленным голосом говорил машинист, металлическим, раздраженным его многочисленные собеседники из динамика. «27-й, что у тебя? Что у тебя?» — неразборчивый ответ. «И на ручном тоже? Не открывается? 29-й!» Отчаянная ругань. 27-й. Слушай меня внимательно. На рельсах! Ой, мама, мамочка! 27-й! Возбужденные голоса, говорящие разом, тяжелое дыхание, снова ругань. 27-й! Спокойно, спокойно, ты меня слышишь? Мамочка, спаси, помилуй! Ой, не надо! Нет! Абитуриент слышал переговоры, единственный из пассажиров. Провинциал. Пятый раз в жизни попавший в метро, он стоял, прижавшись ухом к стеклянной двери, и губы его сами собой ползли к ушам. Вряд ли со стороны это было похоже на улыбку. Пассажиры начали задыхаться. Поезд стоял, притока воздуха не было. Кто-то пытался открыть окна, кто-то обмахивался ладонью, кто-то испуганно уговаривал ребенка. Полицейский, наконец, отодвинул абитуриента от двери и сильно постучал кулаком о железный косяк. «В чем дело? Заснул он там? Лень открыть! Людям сказать, в чем дело?» Будто отвечая на его раздражение, в динамиках послышался шелест, и сдавленный голос, совсем не похожий на ласковый тенор диктора, объявляющий остановки, сдавленный невнятный голос пробормотал обеспокоенным людям. «Граждане пассажиры, управление метрополитена просит извинения за неудобства, возникшие, будут устранены. Минуту терпения, И в этот самый момент... Абитуриент, привалившийся к стене, и полицейский, бессильно сжимающий дубинку, и суховатая женщина, сидящая на полу, еще одна, тщетно пытающаяся собрать раскатившиеся из сумки вещи, еще одна с плачущим ребенком на коленях, и много десятков пойманных в ловушку мужчин и женщин услышали сперва тихий, а потом все более наглеющий смех. Так смеются, не разжимая губ. Неоткровенный хохот, торжествующий, издевательский, исполненный наслаждение звук, от которого все содержимое поезда, от щенка, перевозимого за пазухой толстого, веснушчатого мальчишки, до самого машиниста, носящего гордое название 29-й, все эти люди и звери, включая юного абитуриента, впали в панику, граничащую с помешательством. Этот тоннель... Еще не помнил таких звуков, такого отчаянного крика, такого звона разбиваемого стекла. Самые сильные, наделенные непомерным инстинктом самосохранения, успели выдавить окна, оттеснить женщин и детей и выскочить из замкнутого пространства вагона, чтобы тут же угодить под колеса, потому что поезд пришел в движение». Смех не стихал, он вырывался из всех динамиков, и там, снаружи, от этого смеха цепенели стоящие на эскалаторах люди, и сами эскалаторы под их ногами цепенели тоже. Женщины в форменной одежде и полицейские с рациями метались, не зная, кого звать на помощь. Толпы, ожидавшие поездов на станциях, сбивались в стадо, стремясь как можно дальше отойти от края перрона, потому что все поезда, оказавшиеся на то время в тоннелях, завели жуткий, неудержимый хоровод. Абитуриент, забившийся в угол, а только в темном углу можно было спастись от десятков тяжелых ног, видел, как пролетают мимо станции. Белая вспышка, перемена тона в песне проводов, и снова крик, и снова грохот, и полная темнота, потому что свет в вагоне давно погас. И вцепившиеся друг в друга люди, и резкий острый запах чьих-то испражнений, и смех, проникающий даже в зажатые ладонями уши, смех, вселяющий покорность, чувство обреченности. Все.